Глава третья. Призрак оперы. На плечо Крюгеру опустилась тяжелая ладонь. Фредди вздрогнул от неожиданности и вжал голову в плечи. «Зачем вы оказались в моей ложе?» — тихо произнес голос за его спиной. «Я убью вас, как крысу!» Крюгер медленно оглянулся. Перед ним стоял мужчина в темном пальто рединготе и наглухо застегнутом фраке. Голову незнакомца покрывала широкополая шляпа. Кожа бледного лица была натянута, как на барабане. Глубоко посаженные глаза выглядели подобно темным отверстиям в черепе скелета. Нос был почти прозрачен. Крюгер впал в оцепенение, не зная, что сказать. В уголках его глаз еще не успели высохнуть слезы умиления. Это его и спасло. «Вы плачете, месье?» — произнес неизвестный, смиряя свой гнев. «Вас тронуло блистательное искусство Кристины?» «Я потрясен!» — ответил Крюгер, на всякий случай пару раз притворно всхлипнув, и стал вытирать глаза краешком портьеры. Глаза незнакомца зажглись пламенем неистовой страсти. «О да, Кристина сегодня просто великолепна!» — вдохновенно произнес он. «Она в полной мере усвоила мои уроки». «Так вы учитель пения?» «Я призрак оперы», — ответил неизвестный с таинственной улыбкой, от которой Крюгера пробрало до дрожи. «Я давно наблюдаю за вами. Кто вы, месье? Назовите мне ваше имя». Фредди приподнял шляпу. «Фредди Крюгер с улицы Вязов!» «Эрик Деслер!» Призрак оперы тоже коснулся своей шляпы и беззлобно, а просто констатируя факт, показал пальцем на портьеру. «Смотрите, месье Крюгер, что вы сделали с интерьером моей ложи?» Крюгер стушевался. Расшитая золотом бордовая материя была изрезана в клочья. «Это я сделал!» «А кто же? Вы слушали ангельское пение Кристины и теребили портьеру. Я видел это, но был не в силах вам помешать. Когда я слышу ее неземной голос, я просто деревенею. Становлюсь просто каким-то оловянным солдатиком». «Я тоже!» — поддакнул Крюгер. Взгляд призрака остановился на его правой руке. «Это ваша перчатка. Она имеет отвратительный вид. Зачем вы ее носите?» «Она дорога мне, как память». «Понимаю. Месье Крюгер, вы меня заинтриговали. Позвольте пригласить вас к себе в гости». «А как же опера?» Эрик Деслер сделал небрежный жест рукой. «Перед началом выступления Кристина призналась мне, что ей сегодня не здоровится. У бедняжки высокая температура, должно быть ангина. Вы знаете, что такое ангина, месье?» «Нет», — честно признался Фредди, — «не знаю». «Вы определенно весьма интересный тип», — покачал головой призрак. «Как бы то ни было, я не хочу, чтобы Кристина сегодня переутомилась. Бедняжка может сорвать голос. Она пела великолепно, и публика это отметила. А чтобы нынешняя премьера уж наверняка попала в завтрашние газеты, смотрите, что я сейчас сделаю». С этими словами призрак оперы трижды хлопнул в ладоши, и громадная хрустальная люстра под потолком, слетев со своих креплений, с грохотом обрушилась в самый центр партера. Раздались истошные вопли, стоны, проклятья. Любители оперы бросились в рассыпную. Фредди Крюгер с уважением уставился на своего нового знакомого. а призрак оперы, невозмутимый, как мраморный бюст Шопена, нажал замаскированную кнопку, открыв потайной лаз в колонне, отделявший пятую ложу от соседней, и увлек Крюгера за собой в свое таинственное подземелье.